тобою вдвоем, вместе радостно нам. Мы с тобою вдвоем разошлись по домам. Разошлись, не сказав слов, которым века, лишь тихонько к руке прикоснулась рука. Мне бы сразу сказать, ветку вишни клоня, ты люби, не люби, только помни меня. Мне бы сразу сказать, ветку вишни клоня, ты люби, не люби, только помни. Что есть небосвод голубой, только помни, что я где-то рядом с тобой, где-то рядом хожу, тем же ветром дышу, но встречаться со мной я тебя не прошу. Мне бы сразу сказать, ветку вишни клоня, только помни меня. Мне бы сразу сказать, ветку вишни клоня, ты люби, не люби, только помни. Ты люби, не люби, только помни меня. Мне бы сразу сказать,